Глава 46. Верный обещаниям, разъяренный Иванов на следующее утро, как вихрь, влетел в кабинет Малиновского. Тот, наоборот, был спокойнее обычного. «Гад! Какой же ты гад!» — воскликнул Андрей. «Здравствуй, дорогой!» — Юрий, похоже, не прореагировал на его слова. «А что случилось?» «Ты действительно выкупил доли наших товарищей за гроши?» Предприниматель пожал плечами. «А почему бы и нет?» «Без моего согласия. После нашего разговора...» «Андрюша, не мне тебе рассказывать, где начинается бизнес, там кончается дружба», — доброжелательно пояснил Юрий. «Ты не согласен? Прекрасно. Это твое дело». «А я считал и считаю, ничего несмыслящим в бизнесе, коими являются наследники Варина, Корнейца и Пустовалова, нечего делать в нашей конторе. Выдавать им огромные барыши за красивые глаза я тоже не собираюсь». «Почему же ты не говорил этого, когда мы решали вопрос о наследстве в случае смерти?» — поинтересовался Иванов. «Потому что тогда никто из нас не собирался умирать», — рассмеялся Малиновский. «Мы писали этот документ чисто формально». «Ты, может быть...» — от волнения и гнева Андрей начал задыхаться. «Может быть...» — усмехнулся Юрий. «И теперь ты владелец 4/5 прибыли?» «О, нет», — бывший депутат развел руками. «Всего лишь 3. Тебе придется выслушать еще одну новость. В нашей команде прибыло. Это небезызвестный Руслан Иванович Лесков». Иванов побледнел. «Ты хочешь сказать, что взял его в бизнес?» «Именно так. Но он тоже ничего не смыслит». Андрей был готов разорвать своего партнера. «Он хороший исполнитель», — ответил Малиновский. «А как же наш разговор о его увольнении? Ты специально это придумал?» «Вовсе нет». Юрий посмотрел на собеседника. Лесков сам отказался от должности. Видя состояние компаньона, он прибавил. «Тебе придется смириться с этим. Возврата назад нет, поверь». Придя в свой кабинет, Иванов сел в кресло, со злостью сломав карандаш. Больше всего его бесило собственное бессилие. Неужели он не сдержит обещание, которое дал жене покойного друга? Неужели он не ошибся в своих первых предположениях насчет Лескова? Хотя, что говорить, он всегда был против назначения бывшего бандита на должность начальника безопасности. Вполне возможно, Руслан запугал Юрия, он умеет это делать профессионально. А как же тогда объяснить тот разговор, когда Малиновский выразил желание завладеть долями погибших? Вполне возможно, именно Юрий приказал Лескову добиться согласия наследников. Впрочем, какая разница? Они оба подлецы и должны вернуть украденное. Он снял трубку телефона и набрал номер кабинета Юрия. «Слушаю, Малиновский», — раздался спокойный голос компаньона. «Ты все вернешь обратно», — прохрипел Андрей. «Слышишь? Иначе я звоню в милицию, и некоторые из твоих грязных делишек всплывут на поверхность». «Лучше отправляйся домой», — посоветовал ему компаньон. «Перевари новости в домашней обстановке, а завтра поговорим». «Я не блефую, Юрий», — твердо проговорил Иванов. «И черт с тобой, сейчас у меня нет желания говорить на эту тему». В трубке раздались короткие гудки. Андрей достал блокнот и принялся листать его. Кажется, где-то здесь он записал номер Киселева. Сейчас он свяжется с оперативником и скажет, что им надо встретиться. Он поведает им обо всем, и пусть будет, что будет. Во всяком случае, наследников восстановят в правах, в милиции они все дадут показания против Лескова и его шефа. «Да куда же ты подевался?» Проклятый телефон не желал появляться. «Но почему он не забил его в мобильный? Теперь ищи ветра в поле. Ладно. Какие проблемы? Он знает, куда идти, и утром пожалует прямо в кабинет Киселева».